Глава 12. Дэвин. Когда я проснулась в воскресенье утром, напряженная и нервная, мне казалось, что это последний нормальный день перед тем, как разверзнется ад. Кит уже ушел на работу в пиццерию, собирать коробки перед открытием, а Ханна еще спала. Поскольку в Лос-Анджелесе было еще слишком рано, я подождала и лишь потом позвонила Мия. К счастью, она была ранней пташкой и обычно вставала в 5 утра. Я рассказала ей обо всем, включая то, что произошло у нас с Оуэном в ночь знакомства. «Поверить не могу, что ты от меня такое скрывала!» — взвизгнула Мия. «Знаю, мне жаль. Я закрутилась. Этот разговор назрел уже давно». «Знаешь выражение «любовь с первого взгляда»?» — спросила она. «Так вот, я влюбилась в Оуэна с первого голоса. С той самой секунды, как он ответил в баре на мой звонок, я знала, что он порядочный человек». Я вздохнула. Видела бы ты его вживую. «Пришли мне фотографию, после того, как мы поговорим». У меня нет ни одной его фотографии. И это печально. Но если загуглишь Оуэна Доусона, риэлтора с Манхэттена, уверена, что кое-что найдешь. «Уже ищу», — пробормотала она и через пару секунд ахнула. Вполне ожидаемо. «Он само совершенство, Дэв! Посмотри на эти глаза. Что с тобой не так? Почему ты еще не вышла замуж за этого чувака и не родила от него детей? Ты с ума сошла?» «Я пытаюсь его пощадить», — произнесла я, потому что действительно так чувствовала. «Надеюсь, это не из-за Роберта?» — с подозрением спросила подруга. От одного упоминания этого имени у меня подскочило давление. В последнее время он изрядно действовал мне на нервы своими требованиями приехать к нему. К Роберту это не имеет никакого отношения. «Тогда в чем проблема?» «Во-первых, я, скорее всего, скоро отсюда уеду. Мне нужно быть осторожной с теми, к кому я привязываюсь». «Кто сказал, что Оуэн не поедет с тобой в Лос-Анджелес?» Это было смешно. «Поверь, Оуэн никогда не покинет Нью-Йорк. У него здесь компания друзей, они вместе владеют зданием и очень дружны. Прям-таки не разлей вода. Они как одна большая семья или банда. Ты удивишься, когда узнаешь, на что люди способны ради любви». Я покраснела. «Он в меня не влюблен. «Это пока. Судя по твоему рассказу, он двигается в этом направлении, если ты все не испортишь». Я улыбнулась, глядя в окно на затянутую смогом улицу. «Он, безусловно, лучшее, что есть в Нью-Йорке». Она прокашлялась. «Кстати, о Нью-Йорке». «Что?» — мое сердце подскочило. «Она собирается ко мне в гости?» «У меня вроде как есть кое-какие новости», — объявила Мия. «Хорошие?» «Это станет для тебя неожиданностью, но я переезжаю туда». Я ахнула. «Ты переезжаешь в Нью-Йорк? Как?» «Галерея открывает новое пространство, и они хотят, чтобы им управляла я. Круто, правда? Официально об этом стало известно только вчера. Если бы ты мне не позвонила, я бы позвонила сама. Даже не верится, да?» Мой пульс участился от волнения. «Потрясающе! И когда тебя ждать? В ближайшие пару месяцев, но мне придется приехать раньше и подыскать себе жилье. Боже, я надеюсь, что ты к тому времени не уедешь. Было бы ужасно». У меня отвисла челюсть. «Ни хрена себе! Это последнее, что я ожидала от тебя услышать. Я знала, что ты будешь в шоке. Черт возьми, даже я в шоке от того, что уезжаю из Лос-Анджелеса, ведь я больше нигде не жила. Тебе здесь понравится, Мия. Надеюсь, я еще буду здесь и смогу насладиться временем с тобой, прежде чем мне придется вернуться». В груди кольнула грусть. «Сейчас я подыскиваю себе квартиру удаленно. Так что, если знаешь каких-нибудь симпатичных риэлторов, у которых есть свободные квартиры, дай знать. Я обязательно спрошу Оуэна. Если здесь ничего нет, может, он посоветует какие-нибудь другие дома? У него наверняка полно связей. Добавь это к списку услуг, которые он тебе оказал». «Ладно», — поморщилась я. Она рассмеялась. «Вот будет странно, если мы поменяемся местами. Я приеду туда, а ты вернешься сюда. Ну что у нас за жизнь?» Я не знала, радоваться мне или грустить. «Возможно, я скоро увижу Мия, зато потеряю лучшую подругу, как только вернусь в Лос-Анджелес». Это был удар под дых. Остаться там без близких людей — это будет горькой пилюлей. «Что ж, как бы ни было отстойно не видеть тебя каждый день, Я бесконечно горжусь тобой и твоим повышением. И обязательно буду приезжать сюда снова и снова, чтобы увидеть тебя. Особенно, если ты осядешь в Нью-Йорке. Сейчас, говоря с тобой, я поняла, как сильно по тебе скучала. У меня здесь нет ни одной подруги. Это потому, что твой лучший друг — Оуэн. Так и есть, — вздохнула я. Мы с Мия попрощались, и я заметила, что моя сестра сидит на диване с угрюмым видом. Я не видела, как она вышла из спальни. Она сгорбилась и пристально уставилась в телефон. Вид у нее был расстроенный. «Что случилось, Хан?» — подойдя к ней, спросила я. Она вытерла нос рукавом. «Ничего». «Она плачет? Скажи честно, ты плакала? Это из-за мамы?» Я надеялась, что нет, потому что эта женщина не стоила ничьих слез. «Хотела бы я, чтобы это было из-за мамы». «Поговори со мной». Она протянула мне свой телефон и показала экран. Это была страница в соцсети какой-то девочки из ее школы. Маленькая сучка подстрекала других ребят составить список самых уродливых людей в классе. Какой-то засранец указал в комментариях имя Ханны. Я вернула ей телефон. Меня переполнял гнев, но я приложила все усилия, чтобы сохранять спокойствие. «Ты же в это не веришь, правда?» — спросила я. «Таким людям нравится вести себя подло. Они получают от этого удовольствие, вот и все. Хотела бы я в это не верить». Она шмыгнула носом. Моя сестра была прекрасна как внутри, так и снаружи, и я не понимала, как можно быть таким жестоким. Это напомнило, как меня дразнили девочки в дорогих шмотках и обуви, когда мне приходилось изо дня в день надевать одно и то же старье. «Я знаю, тебе трудно это понять, Ханна, но буду с тобой откровенна. У людей, которые так поступают, низкая самооценка. Они делают это, чтобы почувствовать себя лучше. И часто завидуют людям, над которыми издеваются». Ее губы задрожали. «Мне-то что завидовать? Ты умная, забавная, талантливая. Как тут не позавидовать?» Я погладила ее по спине. «Я знаю, сейчас это трудно понять, но подростки твоего возраста самые жестокие, когда дело доходит до издевательств. Я прочувствовала это на собственной шкуре». «Правда?» — я кивнула. «Но тогда хотя бы не было социальных сетей. Сейчас люди используют их как оружие. А знаешь, чего еще у меня тогда не было?» «Чего?» — я обняла ее. «Старшей сестры, которая бы объяснила мне, что происходит с этими несчастными детьми. И я хочу, чтобы ты поняла, если люди так поступают, значит, им самим очень больно. И не нужно придавать значение тому, что говорят эти злюки». Она нахмурилась. «Но ты же не будешь рядом вечно, Дэвин!» Я обняла ее еще крепче. «Я постараюсь, Ханна. Я буду заботиться о вас и сделаю все, чтобы быть рядом. Я не могу гарантировать, что буду с вами жить, но всегда буду за вами присматривать. И если добьюсь своего, мы друг друга не бросим, хорошо?» Она нерешительно кивнула, словно не зная, можно ли верить моим обещаниям. Этот разговор подтвердил, что самое важное место, где я могла сейчас быть, это рядом с братом и сестрой. «Пошел ты нахрен, Роберт!» «Что скажешь, если мы уйдем из дома и наведем шороху где-нибудь в городе? Давай забудем об этих дурочках и пойдем повеселимся». Ее лицо оживилось. «Класс! Мы с Ханной провели лучший девчачий день. Я отвела ее пообедать в ресторан «Хибачи», ее любимый, а затем в «Сефора», чтобы сделать макияж. «Хибачи» — японский ресторан, где еда, в частности мясо, готовится на гриле «Хибачи». «Хибачи» в переводе с японского значит «чаша для огня». Это жаровня, обычно используемая для приготовления пищи в японских ресторанах. «Сефора» — сеть парфюмерно-косметических магазинов. Я не хотела подпитывать мысль о том, что физическая красота имеет первостепенное значение. Но, похоже, это помогло ей почувствовать себя увереннее. А еще я купила ей пару столь необходимых новых шмоток. По пути домой сестра повернулась ко мне и улыбнулась. «Спасибо тебе, Дэвин. Теперь мне намного лучше». «Пожалуйста. Нужно чаще устраивать такие дни. Поверь, мне это тоже нужно». Я игриво пихнула ее локтем. «Мы, девочки из семейства Маркс, должны держаться вместе». Мы проходили мимо кафе за углом нашего дома. Я заметила, что Лала и Билли вместе пьют кофе. Рядом лежали их младенцы в люльках. Они меня заметили, и я поняла, что мне следует подойти и поздороваться. «Давай ненадолго остановимся, Хан». Я открыла дверь в кафе, и моя сестра последовала за мной. Милли улыбнулась. «Привет, Хан, давно не виделись». «Привет, Билли». Моя сестра ухмыльнулась. «Что это за модный макияж? Выглядит сногсшибательно», — сказала Билли. «Дэвин отвела меня в Сефора». Она вздернула подбородок. «Они сделали мне макияж». «По-моему, это лучшее место на Земле», — Билли подмигнула. «Выглядишь прекрасно», — вмешалась Лала. Ханна покраснела. «Спасибо». Я посмотрела на двух младенцев, которые крепко спали. «Как они спят, когда вокруг так шумно?» Лала поправила на дочери одеяльца. «Хоуп крепко дрыхнет потому, что не давала нам спать всю ночь. Так что потом она спит в течение дня, в совершенно непредсказуемое время». «Прости», — сказала я. «Должно быть, это очень тяжело». «Это в порядке вещей», — она заправила за ухо вьющиеся светлые волосы. «К счастью, Холден и я встаем к ней по очереди». Я посмотрела на свою сестру. Она покраснела при одном упоминании имени Холдена. «Мав спит всю ночь, а иногда и днем», — подхватила Билли. «Нам приходится гораздо легче, чем Лали и Холдену. Мав немного старше Хоуп». «Вероятно, это как-то связано», — Билли повернулась к моей сестре. «Ханна тебе рассказала, как мы весело провели тот вечер? Я готовлю ее к роли нашей будущей няни», — она подмигнула. Я положила руку на плечо Ханны. «Не хочешь пойти купить нам что-нибудь вкусненькое?» Она кивнула. «Чего ты хочешь?» «Принеси мне латте и печенье, пожалуйста». Я протянула ей немного наличных. «И себе возьми все, что захочешь». Я потянулась за ее сумками с покупками, поставила их на свободный стул, а сама села рядом с Билли. «Она отличный ребенок», — Билли посмотрела на ставшую в очередь Ханну. «Нам очень понравилось, когда они остались у нас ночевать». «Еще раз спасибо, что помогли». «А как же? Они хорошие детки. И ты просто святая, раз пожертвовала своей юностью, чтобы сидеть здесь с ними». Она сделала глоток кофе. «Прости за грубость, но я бы с удовольствием свернула вашей маме шею». Я закатила глаза. «Занимай очередь», — Билли взяла меня за руку. «Мне жаль, что вы зря съездили. Зато какая у меня была компания. Благодаря Овену это было похоже на мини-отпуск. Мои щеки загорелись при мысли о нем». Лала усмехнулась. «Мы никогда не видели, чтобы Оуэна до такой степени интересовало что-то, кроме его чертовой работы. Ты его околдовала». «Мы просто друзья», — поспешила подчеркнуть я. Лала бросила на меня скептический взгляд. «Правда?» — я сглотнула. «Как много ты знаешь?» «Мы знаем о романе на одну ночь», — будничным тоном произнесла Билли. «Отлично». «Ладно», — вздохнула я. «Он меня предупредил, что рассказал ребятам, поэтому я подумала, может, и вы знаете. Я рада, что спросила. Не хочу сидеть здесь и вешать вам лапшу на уши». Я выдохнула. «Очевидно, наша история усложняет возникшую между нами симпатию, но это не меняет текущего статуса наших отношений. Мы просто друзья, несмотря на то, что произошло в первую ночь нашей встречи». «А по-моему, вы чертовски круто познакомились. А уж что говорить о совпадении, что ты живешь в этом доме, хотя он думал, что больше никогда тебя не увидит». Билли ухмыльнулась. «Каковы шансы, что все могло сложиться таким образом?» «С таким сюжетом снимают романтические комедии», — добавила Лала. Билли покачала головой. «Я думала, вы на пути к чему-то особенному. Мы любим Оуэна и желаем ему самого лучшего». Я кивнула. «Вот именно. А я сомневаюсь, что лучшее для него — это я». Лала склонила голову на бок. «Почему ты так говоришь?» «Мне не хватит времени до возвращения Ханны, чтобы перечислить все причины». Я на мгновение выглянула в окно. «Если бы я встретила Оуэна в какой-то другой момент своей жизни, все могло бы получиться. Но было бы несправедливо втягивать его в эту неразбериху. И еще, вся его жизнь здесь, а моя в Лос-Анджелесе. И это еще один важный фактор». Это были последние слова, которые я успела произнести до возвращения Ханны. Мы просидели с ними полчаса, и малыши проснулись. Мы все вместе вернулись в дом, и прежде чем разойтись, Билли, Лала и я поклялись, что в ближайшее время сходим куда-нибудь поужинать. Вилли сказала мне, что пока нас не будет дома, я могу оставить брата и сестру с Колби. Это меня безумно успокоило, потому что оставлять их надолго по вечерам всегда было верным путем к катастрофе. Лорис, которая присматривала за ними в ту ночь, когда я встретила Оуэна, уже месяц как уехала во Флориду, так что сейчас мне больше некому было их доверить. Вечером, после того, как дети разбрелись по своим комнатам, я вернулась к размышлениям о завтрашнем дне. Сегодня я отлично справилась, отвлекая себя. Но теперь, когда оказалась дома одна, на меня снова навалились тяжелые думы. Зажужжал телефон. «Оуэн, хотел сообщить, что буду думать о тебе завтра. Дэвин, как ты узнал, что мне именно сейчас нужна поддержка? Я очень переживаю. Оуэн, я всегда рядом. Дэвин, сегодня пила кофе с Билли и Лалой. Оуэн, Олден мне доложил. Дэвин, у него длинный язык. Оуэн, мягко сказано. Дэвин, они знают всю нашу историю. Я это подозревала, но они подтвердили. Оуэн, тебя это беспокоит? Дэвин, нет, они классные. Оуэн, они пытались что-то выведать? Дэвин, немного, но с самыми лучшими намерениями. Оуэн, ты сказала им правду? Дэвин, да. Оуэн, черт возьми, ты призналась, что боишься приближаться ко мне из страха, что не устоишь перед нашей взрывоопасной химией? Я удивлен, что ты была настолько откровенна. Я улыбнулась. Дэвин, спасибо, что рассмешил. Мне это было нужно. Оуэн, ой! Оуэн, серьезно, мне жаль, что сегодня такой тяжелый вечер. Дэвин, это так, но я справлюсь. Оуэн, у меня есть то, что поможет тебе почувствовать себя лучше, если ты мне позвонишь. Дэвин. Правда? К чему он клонит? Оуэн. Держу пари. Где-то еще открыта кондитерская. А, ясно. Дэвин. Хочешь верь, хочешь нет, но я еще не восстановилась после того пирога из Бостона. Оуэн. После того, как ты меня бросила той ночью, я и представить не мог, что когда-нибудь снова услышу, как ты стонешь. А потом появился этот лаймовый пирог. Будет печально, если ты и впрямь потеряла к нему интерес. Дэвин. Не волнуйся. Я снова захочу к следующим выходным. Оуэн. Меня или пирог? Я знала, что он шутит, но мне стало грустно. Дэвин. Мне жаль, что я так поступила. Оуэн. На что ты намекаешь? Дэвин. Уф, нехорошо, что ты требуешь разъяснений. Это значит, что я не раз с тобой облажалась. Я имела в виду то, что я убежала от тебя в ту первую ночь в отеле. Оуэн, любой на твоем месте сделал бы то же самое. Дэвин, почему ты так думаешь? Оуэн, у тебя только что был лучший секс в твоей жизни, и тебе захотелось немедленно сбежать, чтобы поделиться этим с миром. А потом ты решила вернуться. Но я так тебя вымотал, что ты даже не смогла вспомнить, в каком отеле мы остановились. Такое случается даже с самыми стойкими. Дэвин. Ха-ха. Если бы только эта сказочка была правдой. Оуэн. Это моя версия, и я ее придерживаюсь. Дэвин. Спасибо, что сделал меня счастливой сегодня вечером. Теперь я усну с улыбкой. Оуэн. Для этого и существуют друзья. Дэвин. Друзья. Подчеркни кавычки. Оуэн. Именно. Я на это и рассчитываю.